Глава 17. Вечером после работы мы с Аней вместе идем в торговый центр, чтобы купить подарки для Светы. Аня припоминает, что подруга недавно говорила ей о новом аромате, который вышел в ее любимой линейке. И когда мы видим эти духи в магазине, решает купить маленький флакончик, так как цена за них довольно кусачая. Я же беру подарочный сертификат в том же магазине, решив, что любой девочке, тем более такой, как Света, этот подарок понравится. Приехав домой, готовлю себе ужин, потому что ради удовольствия, когда над плитой не нужно стоять 4 раза в день, я люблю готовить всякие вкусности. А после ужина, наконец, набираю смелости позвонить Васиму. Не уверена, что Вика могла наговорить ему о нашей последней встрече, поэтому чувствую себя неудобно, ожидая каверзных вопросов. Однако трубку берет не он, а его агрессивная жена. «Зачем ты звонишь ему, тем более вечером?» – ядовито спрашивает она. «Мы заняты. Мне нужно поговорить о приезде родителей, Вика», уже не считая нужным здороваться с ней, раз она такая хамка. «Пожалуйста, передай Васиму, чтобы перезвонил, когда освободится». «Посмотрим», — хмыкает она и бросает трубку. Но Васим не перезванивает даже на следующий день, что наводит меня на мысль, что Вика не передала ему мое сообщение. Встретившись за обедом с Максудом, я решаю передать все через него, и как только мы усаживаемся в ресторане и делаем заказ, приступаю к разговору. «Максуд, мне вчера звонила тетя», — говорю ему. «Тетя — это которая жена моего брата?» усмехается он. «Или твоя какая-то тетя?» «Моя бывшая свекровь», уточняю я. «У меня нет родных теть, да и разговор с ними тебя бы никак не касался, чтобы я захотела это обсудить. Но почему ты со всеми милая, а со мной такая вредина?» хмурится он, поправляя лацканы угольно-серого пиджака. Надо сказать, очень красивого пиджака, который идеально гармонирует с темно-красным галстуком. Максуд вообще сегодня одет наряднее обычного. Наверняка у него запланирована какая-нибудь рабочая встреча. Не ради меня же он старается. От этой мысли мне даже становится смешно. «Я общаюсь с людьми так, как они того заслуживают», отвечаю на его вопрос. «Не могу сказать, что намеренно груба с ним, но он будет во мне худшее, и это получается само собой». Мужчина еле слышно бормочет себе под нос ругательства, глядя на меня недовольным взглядом темных глаз. «Ладно, и о чем вы говорили с моей невесткой?» «Об их скором приезде. Ты ведь в курсе, учитывая, что они намерены остановиться у тебя?» уточняю я. «Естественно». «Дада звонил мне утром. А в чем проблема?» «В том, что тетя ожидает, что я буду хозяйничать и прислуживать им, как это было дома. И это даже зная, что я живу отдельно. Я звонила вчера Васиму, чтобы спросить его мнение. Но ответила Вика, и она точно не передала ему мое сообщение». «Какого черта ты чуть что бежишь за разрешением к Васиму?» раздражается Максуд. «Все никак не привыкнешь, что он тебе не муж больше?» «При чем тут это?» Удивленная внезапной агрессией лепечу я. «Просто я же не могу сама принимать решение, пока этот фарс не завершится. Нам нужно согласовывать свои действия. И, насколько я понимаю, ты собираешься играть роль хорошей снохи дальше», утверждает он. Едва ли Васим радостно побежит рассказывать родителям правду так рано. Я пожимаю плечами, отводя взгляд. От осуждения на его лице становится не по себе. «Я делаю, как лучше для меня. Ты мужчина, ты никогда не окажешься в моем положении, поэтому не тебе судить. Ты права», неожиданно соглашается он, расслабляясь. «И в любом случае я тоже буду в плюсе, потому что смогу снова попробовать твою стряпню, не дожидаясь нашей свадьбы». Я возмущенно открываю рот, чувствуя, как краснею, но не сразу нахожусь с ответом, потому что смущаюсь, как дурочка. «Перестань говорить о нашем браке. Его не будет, что бы ты себе ни навоображал. Как это не будет, если ты уже начала оттаивать?» ухмыляется он. «Ничего подобного», отрицаю я. «То, что я решила обсудить с тобой проблемы, которые и тебя коснутся, не значит, что у нас вдруг появились доверительные отношения. А я не об этом». Довольно улыбится этот придурок, откидываясь на спинку стула и самодовольно скрещивая руки на груди с видом победителя. «Ты, колючка моя вредная, сегодня то и дело тыкаешь мне. Никакого официоза, никаких вы. Знаешь, что это значит? Что ты расслаблена и забыла выстроить стены. Честно говоря, я рад. Думала, это займет больше времени». «Черт, а ведь он прав. И как это я так забылась? Я просто решила, что глупо соблюдать субординацию, особенно когда я так часто сержусь на тебя, что все равно срываюсь. Только и всего. Ничего я не расслабилась, так что не радуйся напрасно». Безбожно вру ему. Но он не спешит мне верить, судя по хитрому прищуру. «Как скажешь, дорогая. А теперь перейдем к самой приятной части нашего свидания. Я купил тебе подарок». «Мне не нужны твои подарки». Отказываюсь я, думая, какую побрякушку он мне притащил. «Знаю я таких мужчин. Они обычно или последнюю модель телефона покупают, или какое-нибудь украшение. Ну и цветы, конечно. Хотя он и так мне их дарит через курьера. Никакой фантазии». Невольно смотрю на свой телефон, лежащий на столе. А ведь и его мне подарил Максуд. И если честно, для меня это был ценный подарок. потому что дал мне связь с внешним миром и родственниками. «Этот ты оценишь», — говорит он. Я долго ломал голову, а потом просто вспомнил, о чем мы с тобой говорили, и решил подарить то, что ты точно хочешь. Так что держи. Мужчина достает конверт из кармана и протягивает мне, но я не беру. «Ты даришь мне деньги?» — спрашиваю скептически. «Нет, ну бери же!» — смеется он и кладет конверт на столешницу. «Мы отсюда не уйдем, пока ты не откроешь его». Я прихожу к выводу, что меня ни к чему не обязывает просмотр содержимого, да и любопытство одолевает. Поэтому открываю конверт и достаю карточку, на котором написаны логин и пароль. «Что это?» «Там на обороте есть адрес сайта. Зайди и увидишь», — загадочно говорит Максуд. «Боюсь представить, что я там увижу», — озвучиваю свои мысли и тут же прихожу в ужас, потому что он еще больше веселится за мой счет, явно поняв, что ни о чем приличном я не подумала. «Не будем развивать тему твоих фантазий, милая, а то мне опять попадется неприличное поведение», — улыбается нахал. «Но ты все же посмотри, что там, ладно? Я буду очень разочарован, если ты не оценишь. Я все равно не воспользуюсь этим подарком», — говорю ему, протягивая конверт обратно. «Не хочу быть обязанной тебе ничем. Не дари мне ничего. Меня нельзя купить. И я уже решила, что не изменю свое мнение о тебе. Ты не мой человек. Тебе придется его принять, если не хочешь, чтобы я осложнил тебе жизнь после приезда Дады», — коварно давит он, игнорируя мои последние слова. «Ты ведь помнишь, что придется осваивать кухню в моей квартире?» «К сожалению», — бурчу я, резкими движениями открывая сумку и демонстративно бросая в нее конверт. «А ты помнишь, что кроме как шантажом, тебе ничего от меня не добиться добровольно?» «Это пока, колючка», — уверенно заявляет он. «Скоро тебя от меня будет не оторвать». Я смотрю в его бесстыжие глаза и понимаю, что вполне могу проиграть, потому что мое мнение о нем уже меняется. Пока это проявляется только в том, что я начинаю замечать его явную физическую привлекательность. Но что, если в дело вмешаются чувства? Все-таки я всего лишь молодая девушка, которая, как и все, мечтает о любви и семье в будущем. А он пока единственный, кто появился на моем пути, да еще так настойчиво требуя внимания и одаривая меня своим. Какой бы рациональной я себе ни казалась, иногда сердечко «нет-нет» да ёкает, хоть бы не попасться на удочку этого расчетливого подлеца. Что бы ни думала его жена, я не ищу повода лишний раз поговорить или встретиться с Васимом. После разговора с Максудом я решаю, что не буду больше ему звонить. Пусть дядя сам сообщает ему о планах их родни. И пусть вдвоем думают, как выкрутиться из этой ситуации. Зная, как на Васима давили в прошлом, я уверена, что мне все-таки придется играть роль его жены, потому что он пока не решится сказать правду родителям. В субботу вечером, собираясь в ресторан, я впервые за долгое время решаю, как следует нарядиться. На работу, понятное дело, хожу согласно дресс-коду, поэтому несколько красивых платьев, которые я купила, когда гуляла по торговому центру, так и висят в шкафу забытые. Выбираю бледно-голубое, с сероватым отливом, платье-футляр с пышными рукавами из фатина и темно-серые лодочки к нему. Крашусь поярче, подчеркивая глаза и укладываю волосы в небрежные волны. Мне почему-то неловко идти одной, учитывая, что там будут незнакомые мне друзья и близкие Светы. Поэтому я предложила Ане заехать к ней на такси, хотя и живет она совершенно не по пути, и мне придется сделать крюк до ее дома. Мы прибываем в ресторан с опозданием в 20 минут, и когда заходим с Аней в зал, видим, что большинство гостей уже собралось. Поздравляем сияющую Свету и вручаем подарки, после чего она нас коротко всем представляет. К сожалению, так как свободных мест мало, мы с подругой оказываемся усаженные за разные концы стола. Стол рассчитан на 10 гостей, и глядя на окружающих меня людей, я понимаю, что все мы примерно одного возраста. Никаких детей или людей постарше, вроде родителей, теть и дядь, что я нахожу странным. Света всегда устраивает отдельный праздник для семьи, так что сегодня собрались только друзья и близкие знакомые. Раздается голос рядом, и я встрагиваю, поняв, что в этой растерянности не сразу заметила, что моя соседка уже знакомая мне Луиза. Интересно, что здесь делает жена нашего генерального. Неужели Света с ней дружит? «Привет», — неловко выдыхаю, глядя на нее. «Привет», — отвечает она, слегка улыбаясь. «Я слегка бестактна со своими, извини. Русские слишком церемонны и вежливы. Все эти обращения на «вы», субординация, ну ты меня понимаешь. Иногда хочется пообщаться с кем-то, кто думает, как я». «Есть такое», — соглашаюсь я. «Не то чтобы наши земляки невежливые, но в нашем родном языке нет такого понятия, как «вы» и «ты». Есть только одно общее обращение ко всем. Но кроме этого, в культуре их и нашего народа немало отличий, что поначалу казалось непривычным и мне, пока я не привыкла постепенно. «Ты ведь жена Васима, не так ли?» – спрашивает Луиза, и я вся сжимаюсь внутри. «Да», – говорю нейтральным голосом, стараясь не выдать своих эмоций. «Вы знакомы?» «Не очень хорошо». Мой муж больше дружит с Максудом, но наши пересекаются в Москве во время праздников или даже просто без повода. Я сейчас не принимаю гостей, так как в моем положении трудно заниматься всеми приготовлениями. Но вполне возможно, мы с тобой будем часто встречаться у других. Вы с Васимом уже бывали где-то? Это то, чего я так боялась. На работе не знают, что я замужем, кроме ее мужа, которому все равно, и Максуда. А сейчас, сидя перед своей ровесницей, которая счастлива в браке и ожидает ребенка, являя собой типичный пример успешной по нашим меркам женщины, я чувствую себя униженной, потому что она наверняка знает о Вике и считает, что я вышла замуж второй женой. Нет, не были. Отвечаю честно, решив, что плевать я хотела на ее мнение. Полагаю, вы все уже знакомы с его первой женой. Вика плохо реагирует на мое присутствие рядом, поэтому, помня о ее положении, мы с Васимом бережем ее нервы. Мне хватает светской жизни и без этих посиделок с земляками. Луиза, понимающе усмехается, поглаживая свой округлый живот. Да, у работающих женщин всегда хватает чем заняться в свободное время. Дипломатично сворачивает она тему. Знаешь, Зарина, я дружу со Светой с первого же месяца, как вышла замуж за Мурада. Она с ним работает с самого начала. Мы иногда встречаемся, чтобы поболтать, пойти по магазинам. Не хочешь как-нибудь присоединиться? У меня здесь мало близких, знакомых, но ты мне кажешься приятной девушкой. Она предлагает дружить. Незнакомые люди вот так вот просто это делают? Я немного обескуражена, но согласно киваю, потому что она жена босса. Да и лишняя подруга мне не помешает. Мы немного рассказываем друг другу о себе. Так, мелкие детали, вроде места рождения. Оказывается, Луиза жила не так далеко от меня, хоть у нас и были разные школы. И возраста. Она на год старше. Когда все поднимают бокалы, отвешивая комплименты имениннице в качестве тоста, мы с ней единственные отпиваем сок. А когда Света лезет целоваться к своему мужу, дружно отводим взгляды. Наконец, после того, как все наши заказы приняты официантами, две пары идут танцевать в основной зал на небольшую круглую площадку. Ресторан шикарный, и я не понимаю, как Света может позволить себе потратить за один вечер такие деньги, так что собираюсь заплатить за себя сама. Хотя она даже ограничений в меню ни одному из гостей не сделала, чем те бессовестно воспользовались. В нашем маленьком зале осталось лишь половина гостей, потому что Света тоже исчезла. Так что, когда через 10 минут ко мне подходит Аня, бросившая одинокого соседа по столу, я, неловко улыбнувшись Луизе, иду с ней на выход. «Куда ты меня тащишь?» Не могу сдержать смех при виде того, с каким рвением Аня ведет меня к двери. «Ты умрешь, когда увидишь!» – восторженно отвечает она. Мы выходим прямиком к площадке для танцев, на которой покачиваются под звуки скрипки 4 пары. В одной из этих пар я узнаю известного блогера с красивой девушкой. Это тот самый Сеня С., за которым следит Аня, частенько показывая его очередные ролики мне и Свете за обедом. «Это он! Сеня С., Зарин!» – пищит она, сжимая мое предплечье. «Я хочу подойти к нему. Как думаешь, это не грубо просить сфоткаться во время его свидания?» «Не знаю, я такого не делала», – нервно посмеиваюсь я. «Можно попробовать, но только когда они закончат танцевать». «А я хорошо выгляжу? Помада не смазалась?» – начинает паниковать Аня, поправляя волосы и взглядом ища ближайшее зеркало. «Нет, все отлично», – успокаиваю ее. «Ты красотка». «Хорошо, тогда вот тебе мой телефон», – сует она мне в руку мобильник. «Сфоткаешь нас, хорошо? И сделай несколько кадров». «Я? Ты же меня убьешь, если фото получится плохими». «Давай Свету попросим», – предлагаю я, зная, что не очень хороша в фотографировании. А Светка умеет ловить нужные ракурсы. «Света в туалете. Пойдем, пока он не ушел отсюда», — говорит мне Аня, снова теня за руку. Блогер как раз направляется в сторону столиков, уступив свою партнершу другому мужчине. «Блин, как быстро он ходит! Быстрее, Зарина! Я не хочу его упустить!» Я пытаюсь угнаться за ней на высоких каблуках, с которыми у Ани, видимо, нет проблем, и едва не сталкиваюсь с официантом, несущим еду на подносе. Едва увернувшись, позорно спотыкаюсь на ровном месте и в панике, взмахнув руками, валюсь вперед, с ужасом ожидая встречи своего лица с полом. Но в последний момент меня перехватывают чужие руки, и в нос настойчиво забивается слишком знакомый аромат парфюма.